Он бросил рисовать и устремил свой взгляд куда-то в пространство. «Почему бы вам не попробовать написать что-нибудь в этом духе теперь?» — спросил Нильгаи. «Потому что этого рода вещи не достигаются постом и молитвой. Дайте мне грузовое судно и кубанскую еврейку, и новую идею, и ту прежнюю жизнь, и тогда я, может быть, напишу». «Ничего этого вы не найдете здесь», — сказал Нильгаи. «Нет, не найду». И Дик захлопнул альбом и встал. «Здесь жарко, как в бане. Откройте окно кто-нибудь». Подойдя к окну, он высунулся из него и стал вглядываться в темноту, окутывающую город там, внизу. Их меблированные комнаты находились значительно выше соседних зданий, и из окон открывался вид на сотни крыш и дымовых труб с вращающимися по ветру колпаками, похожими на присевших кошек. В северной части города огни цирка Пикадилли и Линчестер-сквера бросали темно-медный отблеск на черные крыши домов, а в южной мигали вереницы огоньков вдоль Темзы. Поезд с грохотом промчался по одному из железнодорожных мостов и заглушил на мгновение смутный уличный шум. Нильгаи взглянул на часы и сказал: «Это ночной парижский экспресс. Можете ехать на нем в Петербург». Дик совсем высунулся из окна и смотрел вдаль. Торпингоу подошел к нему, а Нильгаи сел за рояль. Бинки развалился на диване с таким видом, как будто его никто не смел потревожить. — Что, друзья? — обратился Нильгаи к двум парам плеч в амбразуре окна. — Разве вы никогда не видели Лондона? В этот момент буксирный пароход на реке дал резкий гудок, причаливая к пристани со своими баржами. Шум переговоров долетел до окна комнаты. Торпингоу слегка тронул Дика локтем и сказал: «Хорошее место для наживы, но скверное для житья. Не правда ли, Дики?» Продолжая глядеть в темноту, Дик отозвался словами одного небезызвестного полководца: «Какой чудесный город для грабежа!» Бинки почуял, что сырой ночной воздух щекочет его ноздри, и жалобно чихнул. «Мы простудим, Бинки», — сказал Торпингоу. «Отойдем». Они отошли от окна, предварительно закрыв его, чтобы не простудился Бинки. «Дайте человеку место протянуть ноги, мистер Бинки», — сказал Дик, разваливаясь на диване, ласково щекоча бархатные ушки Бинки и зевая во весь рот. «Этот комод совершенно расстроен», — сказал Торпингу, обращаясь к Нильгаи. «Никто, кроме вас, к нему не подходит». «Нильгаи играет только, когда меня нет дома», — заметил Дик. «Это потому, что вас всегда дома нет», — ответил Нильгаи. «Ну, пойте же, Нильгаи, пусть он послушает», — сказал Торпингоу. «Вся жизнь Нильгаи — разбой и обман. Статьи его — Диккенс с водой пополам. Когда же Нильгаи вдруг вздумает петь, сам Махди Великий готов умереть», — процитировал Дик одну из надписей Торпингоу в книге «Нунга-Пунга». Нильгаи засмеялся. Пение было одним из его светских талантов, хорошо известных в дальних краях. «Что же мне петь?» — спросил он. «Вашу любимую песню», — ответил Торпингоу. «Нет», — резко возразил Дик, так что Нильгаи широко раскрыл глаза от изумления. Правда, эта старая песня не отличалась особой мелодичностью, но Дик слушал ее десятки раз, не протестуя. Не проиграв прелюдии, Нильгаи сразу затянул те мощные звуки, которые взывают и волнуют сердца всех морских бродяг. «Прощайте! Прощайте, прекрасные леди! Прощайте, прекрасные жены Испании!» Дик беспокойно повернулся на диване. Ему казалось, что он слышит, как Баралонг рассекает носом зеленые волны на пути к Южному кресту. Далее следовал припев. «Будем петь и реветь средь соленых морей, как британским матросам пристало. Пока лото не бросим в английский канал, от Уэссона до Силли всего 45 лиг». «35 лиг, 35!» — задорно крикнул Дик. «Невольничайте, пожалуйста, со священным текстом. Продолжайте, Нильгаи. Мы пристали к земле, называемой Дидман, подхватили Дик и Торпингоу, и уже хором допели песню с большим воодушевлением до конца. Ну а теперь еще что-нибудь, Нильгаи, вы сегодня положительно в ударе. Спойте «Лоцман на Ганге». Вы пели это в ночь накануне Эль-Магриба. Желал бы я знать, многие ли из нашего хора остались в живых, — сказал Дик. Торпингоу на минуту задумался. Клянусь Юпитером, кажется, только вы двое, да я. Рейнар, Вакери и Динс все умерли, а Винсент подхватил оспу в Каире, привез ее сюда и умер от нее здесь. Да, только ты да я, да Нильгаи. Да, а здешние господа живописцы, просидевшие и проболтавшие весь век свой в хорошо натопленных студиях и разгуливавшие по улицам Лондона с полицейскими на каждом углу для охраны общественной безопасности, еще смеют говорить, что я дорого прошу за свои картины. Они покупают вашу работу, а не страховой полис вашего общества страхования жизни от несчастных случаев. До опасностей, которым вы себя подвергали, им дела нет, дитя мое. Но не будь их, не могло бы быть и этой работы. Да полно ораторствовать. Пойте лучше «Лоцмана». Где только вы подхватили эту песню? — На могильной плите, друг мой, — сказал Нильгаи, — на далекой окраине я нашел эти слова, а музыку с удивительными басовыми аккордами я сочинил сам. — Отче славный человек, начинайте! И Нильгаи начал. — Друзья, я поднял якорь, плыву вниз по волнам. А слушать приказания предоставляю вам. Еще ни разу в море не направлял я путь, с такой большой надеждой вдыхая воздух в грудь. Врезайся, Джо, врезайся в толпу врагов, как клин. Друзья, рубите смело, пусть падает брамин. Давай сюда! Вдруг Чернок нам крикнул во всю мочь: «Мне девушку в утеху, тебе смуглянку дочь. Джо, юный, темнокожий, тебе под 60. Ты позабыл, а Кэти, твои глаза горят». Они пели все трое хором, и густой бас Нильгаи отдавался в ушах дико, точно рев ветра в открытом море. «Сюда живее пушку и цельтесь напрямик! Я же в самое сердце их корабля проник. Бросайте лот на Ганге, плывите, что есть сил. Меня с моей невестой я б схоронить просил. Привет, мой Кэти Фэрлайт, ты отвези Чернок. Мы уплываем в небо сквозь голубой туман». «Ну, может ли такая галиматья волновать человека?» — сказал Дик, перетаскивая бинки к себе на грудь. — Это зависит от человека, — сказал Торпингоу. — От человека, который ездил взглянуть на море, — добавил Нильгаи. — Я не знал, что оно может до такой степени взбудоражить меня. Так говорят обыкновенно мужчины, когда собираются распроститься с женщиной, но я могу вас уверить, что легче расстаться с тремя женщинами, нежели с тем, что составляет часть нашей жизни и нашего существа. «Но женщина тоже может, — начал было Дик довольно неосторожно, — быть частью нашей жизни, — докончил за него Торпингоу. «Нет, не может». Лицо его несколько омрачилось, но только на минуту. «Она говорит, что сочувствует вам, что хочет помогать вам, разделять ваши труды, а затем начнет присылать вам по 5 записочек на день, требуя, чтобы вы тратили все ваше время только на нее». «Не обобщайте», — возразил Нильгари. «Прежде чем дойти до 5 записочек в день, нужно очень многое проделать и испытать. Но лучше было бы вовсе не начинать таких вещей, сын мой. Лучше было бы мне не ездить на берег моря», — сказал Дик, видимо, желая переменить разговор. «А вам не петь». «Море не пишет по 5 записок на день», — заметил Нильгаи. «Нет, но оно жестоко и неумолимо тянет к себе. Это живучая старая ведьма, и я сожалею, что познакомился с ней. Лучше было бы мне родиться, вырасти и умереть где-нибудь на задворках Лондона. Слышите, как он проклинает первую свою любовь? И почему бы тебе не послушать ее призыва?» — спросил Торпингоу. Но прежде чем Дик успел ответить, Нильгаи громовым голосом затянул моряков, так что стекла в окнах задрожали. Песня эта, как известно, начинается словами: «Море, старуха беспутная», и каждый восьмистрочный куплет заканчивается монотонным протяжным припевом: «Ты, что родила нас, о, отпусти нас! Море милее и добрее тебя, его зов в нашем сердце звучит, так говорят моряки». Нильгаи дважды пропел эти строчки, чтобы Дик вник в их содержание. Но Дик ждал следующей строфы — прощание моряков с женами. «Вы, что любите нас, жены, подруги, море милее нам вас, и ваш сон будет слаще подчас, так говорят моряки». И эти незатейливые и простые слова отозвались в душе Дика, как удары волн о борт ветхого судна в те далекие дни, когда женщина растирала краски, а он, Дик, писал ангелов и демонов в полумраке палубы и волочился за женщиной, не зная, в какую минуту ревнивый итальянец-шкипер воткнет ему нож между лопатками. И страсть к морю и скитанию по свету, страсти несравненно более сильная, чем многие всеми признанные страсти, недуг более несомненный, чем недуги, признанные медициной, с каждой минутой росла в нем и толкала его любившего Мэзи превыше всего на свете оставить ее, уйти в море и вернуться к прежней буйной, беспутной и разгульной жизни, к ссорам, дракам, сражениям, кутежам и азартной игре, к легким любовным похождениям и веселым товарищам.